Житие преподобного Серафима Саровского Чудотворца. Память 2-15 января. Старец учил, что цель жизни — стяжание Духа Божьего через любовь и молитву, а особенно молитву Иисусову. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Ходя и сидя, делая что-то и в церкви стоя, всходя и исходя, сие непрестанно держи в устах и в сердце твоем. С таким призыванием имени Божия ты найдешь покой, достигнешь чистоты душевной и телесной. Вселится в тебя Святой Дух, источник всех благ, и управит Он тебя во святыне, во всяком благочестии и чистоте. Очень важно посещать храм Божий и ум хранить от рассеяния. Безграмотным советовал утром читать трижды «Отче наш», трижды «Богородица», «Дева» и «Верую». Во время же работы дома и в пути тихо читать «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». А если окружают другие, то, занимаясь делом, умом говорить «Господи, помилуй». Перед обедом тоже правило. После обеда советовал прибегать к Богородице. «Пресвятая Богородица, спаси мя грешного». «Господи Иисусе Христе, Богородицу, помилуй мя грешного». Или «Богородица, Дева, радуйся». Отходя ко сну, пусть всякий христианин вновь прочтет указанное правило. Держась этого правила, говорил отец Серафим, можно достигнуть меры христианского совершенства, ибо означенные три молитвы – основание христианства. Первое – «Отче наш», как молитва, данная самим Богом, есть образец всех молитв. Вторая принесена с неба архангелом в приветствие Деве Богородицы, Матери Господа. Символ же веры – вкратце содержит в себе все спасительные догматы христианской веры. И Слово Божие читать надо, ибо оно обновляет ум и направляет на благо, и охраняет душу от греха. Душа от Писания разумевает, что есть добро и что есть зло. Путь непрестанной молитвы и чтения Слова Божия возводит к добродетели. Твори непрестанную молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную». Когда Господь согреет сердце твое теплотой благодати своей, тогда потечет в тебе молитва оная беспрестанно и всегда будет с тобою, наслаждая и питая тебя. Уединение и молитва, очищая ум, делают его прозорливым. Молитвенное правило, которое преподобный Серафим исполнял в дальней пустыньке. Сначала по псалтире исполнял свое правило молитвенное, около полуночи вставал, исполнял правило преподобного Пахомия, читал утренние молитвы, пел утреннюю и читал первый час. В наступлении 9 часа утра прочитывал часы 3, 6, 9 и изобразительные. Вечером читал вечернюю и малое повечерие. При наступлении ночи творил монастырское правило с молитвами на сон грядущим. Правило такое. 3 канона, акафист, пятисотница с поклонами, помянник, глава Евангелия, послание, кафизма. Часто вместо вечернего правила преподобный полагал по 1000 поклонов за один раз. Сверх того он занимался псалмопением, сперва по уставу Пахомия Великого, а потом составил свое чинопоследование, известное под именем келейного правила преподобного Серафима. Много читал Евангелие, чтобы ум как бы плавал в законе Божьем и устроял жизнь по воле Бога. Из отцов любил преподобного Иоанна Лествичника, преподобных Варсонофия, Ефрема и Исаака Сирина. Все занятия были с молитвой на устах, любил петь всемирную славу. Дух и при работе уходил в созерцание. Молитва отца Серафима о затворе. Молился, как и в пустыньке, службы все, кроме литургии и келейное правило. Читал Иисусову молитву и Богородичную. Иногда не читал молитвы, не клал поклонов, но погружался в продолжительное созерцание Господа умом. Иногда, помня о смерти, уходил в сени и молился у гроба. В затворе читал Евангелие, питался от сладчайшей беседы с Господом. В течение недели прочитывал весь Новый Завет. Понедельник – Евангелие от Матфея, вторник – от Марка, среда – от Луки, четверг – от Иоанна Богослова. На остальные дни разделял деяния апостолов и послания. Читал и дневные зачала. И часто сподоблялся созерцание и видение. На каждой статье кафизма молился за всех живых и усопших православных христиан. За живых. Спаси, Господи, и помилуй всех православных христиан и на всяком месте владычествия Твоего православно живущее. Подашь им, Господи, душевный мир и телесное здравие, и прости им всякое согрешение, вольное и невольное. И их святыми молитвами меня, окаянного раба, помилуй. За усопших. Упокой, Господи, души усопших раб Твоих, отец и братья наших, здесь лежащих и повсюду православных христиан, представившихся. Подашь им, Господи, царствие и причастие Твоей бесконечное и блаженное жизни. И прости им, Господи, всякое согрешение вольное и невольное. В последний период земной жизни преподобный Серафим особенно заботился о своем любимом детище, Дивеевской женской обители. Еще в сане иеродиакона он сопровождал покойного настоятеля отца Пахомия к настоятельнице монахини Александрии, великой подвижнице. И тогда отец Пахомий благословил Серафима всегда заботиться о дивеевских сиротах. Он был подлинным отцом для сестер, обращавшихся к нему во всех своих духовных и житейских затруднениях. По бывшему ему, отцу Серафиму, пишет Мотовилов, лично явлению самой Божьей Матери, и не только устав всей обители и молебное правило и житейское законоположение для оной, опять-таки не сам придумал, а все по единственной воле ее, из уст в уста возвещенной ему, установил. Но даже и ни одной девицы в оную по своему личному желанию, избранию и усмотрению не принял. Заповедовал батюшка в обители. Первое. Держать неугасимые лампады. Второе. Читать псалтирь, не усыпающую по усопшим. Третье. Петь параклис Божьей Матери. Приобщаться в четыре поста и двунадесятые праздники. Даже еще можно и в большие праздничные дни. Чем чаще, тем лучше. Только приступать в смиренном сознании к греховности своей. Священнику сколько возможно быть снисходительнее на исповеди. Бог прощает, а он свидетель. Правило для девиц. Три раза в сутки прочесть. Один раз достойно. Три раза Отче наш. Три раза Богородица, Дева. Один раз символ веры, два раза Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную. Один раз Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных с поясными поклонами. Два раза Господи Иисусе Христе, Госпожу и Деву Марию, Богородицу, помилуй мя грешную. Один раз Господи Иисусе Христе, Госпожу и Деву Марию, Богородицу, помилуй нас, грешных, также с поясными поклонами. 12 раз, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, и 12 раз «Владычица моя, Пресвятая Богородица, спаси нас грешных», тоже с поясными поклонами. До вечерние и утренние молитвы, до помяних с 12 избранными псалмами святых отец, и 100 земных поклонов Иисусу, и 100 земных поклонов Богородице. При работе можно и на ходу читать это правило. Начальницу, говорил батюшка, выбирать только из своих сестер, а не из чужой обители. А когда отец Серафим стал предчувствовать свою кончину, то говорил дивеевским сестрам: «Искал я вам матери, настоятницы, и не мог найти. Человека-то днем с огнем не найдешь. Оставляю вас Господу и пречистой Его матери». Ученики и духовные друзья помогали преподобному окормлять дивеевскую общину. Это Михаил Васильевич Мантуров, исцеленный преподобным от тяжкой болезни и по совету старца, принявший на себя подвиг добровольной нищеты. Елена Васильевна Мантурова, одна из сестер дивеевских, добровольно согласившаяся умереть из послушания старцу за своего брата, который был еще нужен в этой жизни. Николай Александрович Мотовилов, также исцеленный преподобным. Николай Александрович Мотовилов записал замечательное поучение преподобного Серафима о цели христианской жизни. В последние годы жизни преподобного Серафима один исцеленный им видел его стоявшим на воздухе во время молитвы. Святой строго запретил рассказывать об этом ранее его смерти. Все знали и чтили преподобного Серафима как великого подвижника и чудотворца. С 1831 года преподобный многим предвозвещал о предстоявшем голоде, и по его совету в Саровской обители сделали запас хлеба на 6 лет, вследствие чего спаслись от голода. За год и 9 месяцев до своей кончины отец Серафим сподобился еще посещения Богоматери. Посещение было ранним утром в день Благовещения, 25 марта 1831 года. Записала его и подробно сообщила дивная старица Евдокия Ефремовна, впоследствии мать Евпраксия. Это явление продолжалось 4 часа. Впереди шли 2 ангела, держа один в правой, а другой в левой руке по ветке, усаженной только что расцветшими цветами. Волосы их, похожие на золотисто-желтый лен, лежали распущенными на плечах. Одежда Иоанна Предтечи и апостола Иоанна Богослова была белая, блестящая от чистоты. Царица Небесная имела на себе мантию, подобную той, какая пишется на образе скорбящей Божьей Матери. Блестящую, но какого цвета, сказать не могу, несказанной красоты. Волосы ее были распущены, лежали на плечах, и были длиннее и прекраснее ангельских. За ней шли девы в венцах, в одеждах разного цвета и с распущенными волосами. Они стали кругом всех нас. Царица Небесная была в середине. Келья в батюшке сделалась просторная, и весь верх исполнился огней, как бы от горящих свечей. Свет был особый, не похожий на дневной свет, и светлее солнечного. Взяв меня за правую руку, Царица Небесная изволила сказать: «Встань, девица, и не убойся нас. Такие же девы, как ты, пришли сюда со мною». Я не чувствовал, как встала. Царица Небесная изволила повторить: «Не убойся, мы пришли посетить вас». Батюшка Серафим стоял уже не на коленях, а на ногах перед Пресвятой Богородицей, и она говорила столь милостиво, как бы с родным человеком. Девы все говорили: «Не так Бог даровал нам эту славу, а за страдания и за поношения, и ты пострадаешь». Пресвятая Богородица много говорила батюшке Серафиму, но всего не могла я расслышать. А вот что слышала хорошо: «Не оставь дев моих дивеевских», — говорила Богородица. Отец Серафим отвечал: «О, владычица, я собираю их, но сам собой не могу их управить». На это Царица Небесная ответила: «Я тебе, любимичи мой, во всем помогу. Возложи на них послушание. Если справят, то буду с тобою и близ меня. А если потеряют мудрость, то лишатся участи сих блаженных дев моих. Ни места, ни венца такого не будет. Кто обидит их, тот поражен будет от меня. Кто послужит им ради Господа, тот помилован будет пред Богом». Потом, обратясь ко мне, сказала: «Вот посмотри на сих дев моих и на венцы их. Иные из них оставили земное царство и богатство, возжелав царство вечного и небесного, возлюбивши нищету самоизвольную, возлюбивши единого Господа. И зато видишь, какой славы и почести сподобились. Как было прежде, так и ныне. Только прежние мученицы страдали явно, а нынешние — тайно, с сердечными скорбями, но мзда им будет такая же». Видение кончилось тем, что Пресвятая Богородица сказала отцу Серафиму: «Скоро, любимичи мой, будешь с нами», и благословила его. Простились с ним и все святые, девы целовались с ним рука в руку. Мне сказано было: «Это видение тебе дано ради молитв отца Серафима, Марка, Назария и Пахомия». Батюшка, обратясь после этого ко мне, сказал: «Вот, матушка, какой благодати сподобил Господь нас, убогих. Мне таким образом уже 12-й раз было явление от Бога, и тебя Господь сподобил. Вот какой радости достигли. Есть нам почему веру и надежду иметь ко Господу. Побеждай врага дьявола, и противу его будь во всем мудра. Господь тебе во всем поможет». Преподобный Серафим заметно стал слабеть и говорил многим о близкой кончине. В то время его часто видели у гроба, стоявшего в сенях его келии и приготовленного им для себя. Отец Серафим сам отмерил себе сбоку алтаря Успенского собора могилу, и на вопрос брата, почему мы, батюшка, не имеем такой строгой жизни, какую вели древние подвижники благочестия, ответил: «Потому что не имеем к тому решимости. Если бы решимость имели, то и жили бы так, как отцы, древле просиявшие подвигами и благочестием, потому что благодать и помощь Божия верным и всем сердцем ищущим Господа ныне та же, какая была и прежде. Ибо, по Слову Божию, Иисус Христос вчера и днесь той же и вовеки». Это глубокая и святая истина, которую отец Серафим уразумел из опыта собственной жизни, была, так сказать, заключительным словом его уст и печатью его подвигов. 1 января 1833 года преподобный Серафим последний раз пришел в больничную Зосимо-Саватовскую церковь к литургии и причастился святых тайн, после чего благословил братью и простился, сказав: «Спасайтесь, не унывайте, бодрствуйте, днесь нам венцы готовятся». 2 января к келейник преподобного отец Павел в 6:00 утра вышел из своей келии, направляясь в церковь, и почувствовал запах гари, исходивший из келии преподобного. В келии святого всегда горели свечи, и он говорил: «Пока я жив, пожара не будет, а когда я умру, кончина моя откроется пожаром». Когда двери открыли, оказалось, что книги и другие вещи тлели, а сам преподобный стоял на коленях перед иконой Божьей Матери Умиления со сложенными крестообразно руками, с медным распятием, но уже бездыханный. Желая дать возможность почитателям проститься с преподобным, лежащим уже во гробе, 8 суток оставляли почившего непогребенным. Он лежал в Успенском соборе, и в это время к гробу его стекались тысячи жителей из окрестных мест и соседних губерний. В 1891 году над гробницей преподобного была выстроена часовня. У раки с его святыми мощами совершались многочисленные знамения и исцеления. 29 января 1903 года Святейший Синод Российской Православной Церкви вынес свое решение. Благоговейного старца Серафима, почивающего в Саровской пустыне, признать в лике святых, благодатью Божией прославленных, а всечестные останки его святыми мощами. Этим, собственно, актом и начинаются дни, подготовительные к торжеству открытия мощей, совершить которое было поручено митрополиту петербургскому Антонию, сонмом особо назначенного духовенства. Митрополит петербургский Антоний прибыл в Саров к 3 июлю, и в этот день гроб с останками преподобного Серафима был перенесен с места его упокоения в больничную церковь святых Зосимы и Саватия, в алтаре которой и предположено было совершить омовение честных мощей отца Серафима. Это перенесение не ускользнуло от взора скопившихся уже в Сарове богомольцев и произвело на всех глубокое впечатление. Гроб был установлен посредине храма. Митрополит Антоний по неотступной просьбе усердствующих паломников благословил допускать на некоторое время народ к гробу преподобному. Затем гроб был внесен через северные двери в алтарь, и здесь было совершено омовение и переложение мощей в новый кипарисовый гроб. Участие в омовении принимали архимандрит Серафим, ключарь Тамбовского кафедрального собора священник Поспелов, иеромонах Саровский, благочинный монастыря, под личным руководством митрополита Антония. Присутствующие при открытии крышки гроба свидетельствуют, что честные мощи преподобного были завернуты в момент погребения в монашескую мантию. Отец Серафим лежал в гробу на дубовых стружках, отчего все содержимое в гробу ввиду дубильных свойств и самые честные мощи, и седые волосы на голове, бороде и усах, и все одеяние преподобного, белье, холщовый подрясник, мантия, епитрахиль, все окрасились в один цвет, напоминающий корку черного ржаного хлеба. Известно также, что с самого начала омовения честных мощей в алтаре стало распространяться ясно ощутимое всеми присутствующими благоухание, запах цветов гвоздики и душистого липового меда. Июльский день был ясный, солнечный, жаркий, и церковные окна были открыты настежь. Думалось, что где-нибудь поблизости косят траву, и этот аромат производится скошными цветами и свежим сеном. После переложения святых мощей преподобного Серафима в новую гробницу митрополит Антоний на некоторое время отбыл из Сарова. За время его отсутствия заканчивались все строительные и другие работы. Для богомольцев были выстроены вне стен обители целые корпуса и лавки для продажи съестных припасов. Чрезвычайно пеструю и живописную картину представляли все эти богомольцы, пришедшие насладиться духовным торжеством. Множество людей собралось сюда в надежде на благодатную помощь и исцеление. Саров в эти дни жил напряженной жизнью, всюду крестные ходы, ежедневное богослужение, непрерывные панихиды, молебны. Люди говели, исповедовались, приобщались. А 17 июля распространилось известие о скором прибытии в Саров к государю. Тысячи богомольцев расположились по пути царского следования плотной стеной. Приехал государь и тотчас же проследовал в церковь святых Зосимы и Саватия, чтобы поклониться честным останкам преподобного. Торжество прославления началось 18 июля в 6 часов вечера благовестом в большой колокол, созывающим богомольцев ко всеночному бдению, на котором преподобный Серафим впервые стал ублажаться в лике святых. Владыка-митрополит проследовал в Успенский собор, за ним вскоре вошла туда и царская семья. Богослужение уже отправлялось по вновь составленной службе преподобному Серафиму. После литии все зажгли свечи, и начался крестный ход к церкви святых Зосимы и Саватия за святыми мощами преподобного Серафима. Гроб установлен на носилках, высоко подняли над головами всех. Плавно, благоговейно вошел крестный ход в Успенский собор. Всеночная продолжалась, и при пении «Хвалите имя Господне» все служащие вышли на середину храма. Как только была открыта крышка гробницы, все преклонили колено, и неудержимый порыв молитвенного восторга услышался в могучем пении первого величания преподобному Серафиму. Это была всеночная духовного восторга, умиление и ощущение особой милости Божией к людям. Богомольцы всю ночь приходили потом ко гробу, прикладывались к святым мощам. При этом было несколько случаев исцелений. На следующий день, 19 июля, поздняя литургия началась в Успенском соборе в 8 часов утра. На малом входе архимандриты подняли гроб с середины храма, обнесли его вокруг святого престола, а затем положили в уготованную раку. Когда же кончилась литургия, из собора последовал крестный ход. Народ, так же, как и накануне, живой стеной, стоявшей по пути крестного хода, был охвачен сильным религиозным воодушевлением. Да и вся Россия, весь русский народ в этот день молитвенно был в Сарове. Так торжественно совершилось обретение честных мощей преподобного Серафима, саровского чудотворца. Память его православная церковь празднует 2-15 января в день представления и 19 июля 1 августа в день обретения мощей.